Яркое солнце разбудило меня. Я лежал на разосланном пальто, а в кровати спала моя пленница, разметав руки, которые при дневном свете оказались тоже зеленоватыми. Волосы были светло-зеленые, похожие на водоросли, и, так как влага на них высохла, пряди их стали ломаться. Кожа, которая была в воде такой гладкой и нежной, теперь стала шероховатой, сморщенной. Грудь тяжело дышала, а хвост колотился о спинку кровати так сильно, что чешуя летела клочьями. Услышав шум моих шагов, пленница открыла зеленые глаза и прохрипела огрубевшим голосом: «Воды! Воды, проклятый Лаврушка, чтоб ты подох! Нету на тебя пропасти!» Поморщившись, я пошел на реку за водой. Принес ковш и, только войдя в комнату, почувствовал, как тяжел и удушлив воздух в комнате. Едкий рыбный запах, казалось, пропитал все. Хрипло бормоча что-то, она стала окачиваться водой, а я сел на пальто и стал размышлять, хорошо ли, что я связался с этим нелепым существом. Она ела рыбу, как щука, орала всю ночь нецензурные слова, как матрос, от нее несло рыбой, как от рыночной селедочницы. «Знаете что?» — нерешительно сказал я, подходя к ней. «Не лучше ли вам на реку обратно, а? Идите себе с Богом. И вам лучше, и мне покойнее». «Тащи невод, Лаврушка!» — крикнула она. «Если веревка лопнет, ухи оборву!» «Ну и словечки!» — укоризненно сказал я. «Будто пьяный мужик. Ну, довольно-с». Преодолевая отвращение от сильного рыбного запаха, я взял ее на руки, потащил к реке и, бросив на песок, столкнул в воду. Она мелькнула в последний раз своими противными зелеными волосами и скрылась. Больше я ее не видел. История с русалкой была выслушана в полном молчании. Кранц поднялся и стал искать шапку. Собрался уходить и Дерягин. «А вы куда?» — спросил он поэта Пеликанова. «На реку?» «Нет, пожалуй, я пойду домой», — нерешительно сказал поэт. «Да и что-то сыровато».